4. Серый шлепнул себя по лбу, подорвался с раскладного стула и убежал в дом. Солнце садилось, хорошо было уже не жарко, и место было удачное, почти без комарья. Можно было спокойно сидеть на свежем воздухе, пялиться на алое небо. В идеале в этакий антураж еще шашлыков бы, но представить себе, как друг корячится вокруг мангала, было почти невозможно. Если бы этот взялся готовить что-то такое сложное, то сжег бы мясо, потом съемный дом, а там уж и целый город. Олег сам бы, конечно, мог обеспокоиться, но решил, что раз он в отпуске, то и готовить не будет. Обойдутся с заказной едой. А может, у Серого к дому, помимо жуткого мажордома, еще и личный повар идет? Вернулся Серый минут через 5 с ярко-красным бумбоксом. «Смотри, недавно велел мне привезти. От аккумулятора работает. Может на одной зарядке часов 8 играть. И громкий просто восторг. Соседей вокруг нет, можно включать на полную катушку и ничего не бояться». «Чё, рейвы по ночам устраиваешь?» — улыбнулся Олег, потянувшись на своем стуле. Разумовский в ответ буркнул. «Делать мне нечего. По ночам у нас тут работает оркестр. Я тебе еще покажу, когда время придет. А пока просто так посидим под музыку. У меня-то в комнате сумка с дисками. Но ты же мне свою поставить не дашь. Ну, если настаиваешь. Черт знает, как у Серого это получалось. Он одновременно в этот момент выглядел и обиженным, и заискивающим. Оно и понятно, в принципе. Тут же не в музыке дело. Это он продолжает показывать, какой он теперь крутой и богатый. И что теперь не обязательно музыку с одного плеера слушать, деля наушники-затычки. И шоу такое устраивать он, конечно, хочет на своих условиях. Олег лишь уступчиво пожал плечами. Хозяин-барин, мол. «Не, не настаиваю. Я с собой только тяжеляк вожу. От него по всей округе белки катиться перестанут. Или кто у тебя тут живет?» «Прекрасно. Тогда я включу сейчас». Серый пошел ставить компакт в бумбокс, а Олег машинально взял с его стула коробку от диска чисто из любопытства, узнать, что ему грозит в ближайший плюс-минус час. Оказалось, что какая-то чушь грозит. В буклете не было ни слова, только криво сжатые музейные картины и не менее криво вставленные перед ними фотографии классических инструментов. Называлась подборка «Вечная классика. Музыка на все времена». А в трек-листе было 20 композиций, называющихся номер 1, номер 2 и так далее. «Ты где эту чудо-паленку достал? На Юнону гонял?» Разумовский, возившийся с настройками эквалайзера и пытавшийся выкрутить басы пожирнее, обернулся и показал Олегу кулак. «Нормальный диск! Я велел купить классику, мне купили, мне все нравится». «Знаешь, это как в ресторане сказать, просто пожрать мне принесите, и тебе официант тащит с кухни долму, фруктовый кефир, мармеладные апельсиновые дольки и ливерную колбасу». Из колонок переносного магнитофона наконец-то запиликали какие-то скрипочки, и хозяин дома живописно сел на раскладной стул, делая руками широкий жест, в процессе чуть не упав вместе со стулом. Виду, конечно, не подал, изобразил, будто так и было задумано. «Ты не понимаешь. Ну, вот теперь можно было наконец сказать, что все как раньше. Да, мелочи отличаются. Раньше у Серого не было съемного особняка, и Олег был другим. Если бы у них когда-то был такой навороченный бумбокс, у них, может, жизнь бы иначе устроилась. Но вот что не поменялось, так это 3. Они вдвоем сидят вечером и болтают, на фоне что-то орет. Тут уже не важно что, хоть магнитофон с классикой, хоть заведующая, который кто-то из приюта опять канцелярских кнопок на стул насыпал. Ну и 3 константа — это Серый, который говорит Олегу, что он чего-то не понимает. 3. Этого достаточно. Хотя бы в том смысле, что если у тебя есть 3 опоры, то ты точно не навернешься и не упадешь. Ты не понимаешь, Олег. Самое главное — погрузить себя в контекст. Не только себя, а еще и то, что тебя окружает. Окружение тебя определяет. Не так, что короля делает свита, а... Ой, как сказать-то? Вот, допустим, когда я заработаю себе на собственный дом, там обязательно будут картины. Не потому, что так положено, не потому, что так какие-то дворяне в лохматом веке делали, а потому, что искусство тебя программирует. Это как внутренний стержень, только внешний. Ага, экзоскелет, как у насекомого. Ой, сам ты насекомое, обиженно фыркнул Разумовский. Но суть ты понял. Погружаешь себя в правильный контекст, и он не дает тебе опуститься, а скотиниться. Выбираешь правильные визуальные образы, правильные звуки, правильных людей. Мне, Серый, всегда казалось, что если все вокруг правильно, то это дико скучно, ты уж прости. Тот как-то весь взгромоздился на бедный этот складной стул, держащийся на честном слове и такой-то матери, чтоб под весом не сложиться пополам. Конечно же, повернуть стул, чтобы смотреть на собеседника, а не на закат, невозможное дело. Надо самому извернуться к собеседнику, скрутившись в узел, как незадачливая змея. Нет, нет, так даже интересней. Если я скажу что-то, с чем ты не согласен, ты сразу говори. И я попытаюсь тебя переубедить. Просто, когда ты начинаешь что-то значить, люди вокруг тебя становятся... Вот представь. Выходит косарь в поле. Еще ни разу косой не взмахнул, а трава уже подломилась. Вот я так себя иногда чувствую. А я, получается, камень? Олег приподнял одну бровь. В смысле, не понял Серый? Ну, нашла коса на камень. А, ну, получается так. Так вот, я же говорил, правильный, но не в школьном смысле. Правильный значит соответствующий твоим личным правилам. Вот я, допустим, не принимаю всю эту серую бытовуху современную на каком-то физиологическом уровне. И я не хочу жить в состоянии ежесекундного отторжения и тошноты. Я хочу, чтобы вокруг был праздник. В моем личном понимании не день города в Усть-Сапрежуйске, а Сатурнали или Венецианский карнавал. Когда я слышу классическую музыку, я понимаю, что текущий момент, он про меня. На фразе про текущий момент Олег как-то на автомате представил себе протекший в кармане тюбик суперклея, из-за которого придется теперь штаны выбрасывать. Серый, ну погоди. Я же не о том, что тебе надо слушать то, что тебе не нравится. Мне просто казалось, что классика — это просто общее слово. Для тех, кому на самом деле никакая классика не нужна. Знаешь, вот сидит бабка, жалуются, какая плохая молодежь пошла. Слушают, дескать, не пойми чего, нет бы классику слушали. А сама идет домой и включает концерт на День милиции. Ладно, уступил Серый. Я в какой-то степени с тобой согласен. В идеале было бы неплохо разбираться в том, что мне кажется своим. Но откуда мне время взять? Ты представляешь, сколько его нужно, чтобы погружаться в это все? У меня работа. Бывает по 12 часов в день, иногда больше. Сегодня ты вроде... Чтоб ты понимал, я месяц вкалывал без выходных, чтоб сейчас мы могли вот так запросто с тобой сидеть и болтать. Спасибо, я это ценю. Но играть с твоим мажордомом в теннис, пока ты пашешь по 12 часов в день, такая себе перспектива. Разумовский как-то сумел с ногами забраться на складной стул и надулся, как сыч. Я что-то не так сказал, Серый? Хуже, все ты так сказал. Погрустнел. Мне просто тяжело заново привыкать с кем-то на равных говорить. Я себе иногда кажусь каким-то пошлым нуворишем, Олег. Заработал денег и все. Сразу начал с себя строить аристократа. Когда я в институте учился, спал на верхнем ярусе двухэтажной койки и перед сном в трещинах на потолке силуэты искал. Разве я был хуже, чем сейчас? Умом понимаю, что не был. Но что-то внутри заставляет пыль в глаза пускать, строить из всего, что меня окружает, музей. Да ладно. Я тоже хорош, гусь. Приехал в гости и чуть не с порога начал тебя подкалывать. Просто на лице Олега появилась хитрая усмешка. Тебя вот на улице 100% на 15 тяжелых групп никто не разводил, да? Нет, а что это значит? Ну, идешь ты, допустим, в футболке какой-нибудь рок-группы. Или решил выпендриться и напустники с клепками надел. И вот тебя такого красивого встречает... Гопота? Нет, если гопота, то конец сцены немного предсказуем. Тебя встречает волосатая толпа металлистов и говорит: «О, пацан, металл любишь? Круто, мы тоже. А назови 15 тяжелых групп. Ну, если ты фанат, тебе же не трудно будет, правильно? Нам так, просто любопытно». «И если ты столько не назовешь, то...» Судя по тону, Серый уже догадался, какой будет ответ. «То футболка или напульсники конфискуются в пользу настоящих металлистов, чтобы тебе неповадно было. А если назовешь, то никаких проблем. Можно даже закорешиться на почве музыки». Разумовский что-то зашептал себе под нос, загибая пальцы. «Считаешь, сколько знаешь тяжелых групп, что ли?» «Нет, сколько классических композиторов знаю», — ответил сосредоточенно, сомкнув брови к переносице Серый. Олег громко рассмеялся. «Никогда, наверное, так громко не получалось. Обычно нужно было хотя бы какие-то приличия соблюдать, а тут частное владение. Вокруг никого, только солнце вон за край земли заваливается. А оно как-нибудь переживет». «Чего ржешь?» — насупился Серый. «Я... Ох, короче, я представил, кто бы мог докопаться до тебя и потребовать назвать 15 композиторов. Даже не... Не это самое смешное. Вот что должно их побудить до тебя докопаться? Нет, я сейчас придумаю, погоди. О, точно! Ты, значит, идешь в белом парике, как у Моцарта?» Серый тоже захохотал. «Да, точно! И тут из подворотни выходят шкафы в манишках, за плечо хватают и говорят: „Уважаемый сударь, вы производите впечатление человека высокой культуры, и нам весьма будет досадно, если это предположение окажется неверным. Не сочтите за труд, развейте наши сомнения, сыграйте с нами в композиторов. Начнем с Скрябин. Вам на Н». Где-то метрах в 200 прошел мажордом, везущий на траве большую колонку. На хохочущего хозяина и его гостя он посмотрел с любопытством, даже, можно сказать, с изумлением, как будто увидел павлина в курятнике. Но потом пожал плечами. Ну, павлин и павлин, мол, лишь бы деньги платили. И повез колонку дальше. «Это он у тебя что, аппаратурой промышляет? Я после финта с топором уже во все готов поверить». «Нет, нет, Олег, это он готовит оркестру». Сразу оживился Серый. Каждый раз, едва он начинал говорить про эту свою оркестру, у него аж загорались глаза. «Мы где-то ближе к полуночи начнем. Я тебе покажу. Ты обалдеешь, что мы придумали. Я же не просто так говорю, что хочу праздника, но в каком-то возвышенном смысле. Раньше же не было праздников ради праздников. Из-за даты в календаре. Праздник был в честь Бога или в честь героя. И это было осязаемое что-то, не покрывшееся еще патиной. Вон над нами гора, на ней живут боги, и сегодня мы будем их славить. Жрец приносит жертву, люди разливают священное вино, и хоть на миг грань между богами и смертными размывается, и мне всегда хотелось чего-то такого. Праздника, который возносит тебя, а не дает простой повод для лишнего выходного». Олег добродушно кивнул. «Знаешь, Серый, вот тут я с тобой согласен. Я сам отвык отмечать что-то просто так. Однажды 31 декабря просто лег спать. Потому что, ну что вот мне в этом новом году? Это не праздник, это дата. Или, как ты правильно сказал, просто повод. А вот когда нас отправили в патруль, мы с ребятами чудом выжили, потому что оказалось, что заказчик решил на нас отвлечь партизан, чтобы свалить из страны. Это да. Это мы потом отмечали, что твои греко-римляне позавидовали бы. Расскажешь потом?» — в голосе Серого послышался нескрываемый интерес. «А ты хочешь слушать о том, как один мой приятель из отряда всерьез собирался вино из черепа заказчика пить, потому что у лангобардов так было принято?» «Конечно хочу!» Олег смерил Серого взглядом. Как-то уж очень неожиданно возникло это «конечно хочу». Олег-то думал, что тот наотрез от таких историй откажется. Но если ты будешь в подробностях рассказывать, как этот лангобард свежевал человеческий череп, то лучше отложим до более подходящего момента. Но вообще, я бы не отказался послушать твоих историй. Представляю, сколько всего интересного с тобой было. Да и знаешь, мне правда хочется узнать о тебе побольше. Сер улыбнулся как-то неуверенно, как будто извиняясь за что-то. Пойми меня правильно. В моей голове сейчас мы совсем недавно школу заканчивали. Свою-то историю я знаю, она скучная. Но у тебя... Олег задумался. Ты не хочешь знать, что все это время происходило со мной. В том смысле, что... Нет, я могу тебе рассказать парочку историй, когда было умеренно страшно и умеренно интересно, как в кино. Но это будет так, витринный экземпляр. А на складе лежит такой мусор. Ни за что связываться не захочешь. Разумовский махнул рукой. «Ой, да ладно! Расскажи! Я страшилок не боюсь, у меня вон по дому страшилка с топором ходит, и ничего!» «Это не страшилки, это мерзость. Ты, допустим, можешь представить, как человека убивают дверью? Намеренно. За неимением более приспособленных орудий». «А ты убивал?» — вдруг оживился снова. «Не приходилось, но последствия видел. Потом скучно и без выдумки стрелял в тех, кто это делал. И вот таких историй у меня хватает. Сам вспоминать особо не хочу и другим. От них пользы никакой не вижу». Серый выглядел слегка разочарованным. «Ладно, как знаешь. Хотя мне на самом деле все интересно. Да и не верю я, что ты все эти годы только и делал, что убивал и смотрел на то, как убивают». Олег хотел было поспорить, но выходило-то как раз, что друг прав. Он же не 365 дней в году носился по горячим точкам с автоматом наперевес. Хватало в его прошлом и нормальной жизни, нормальных впечатлений, экзотических городов, интересных людей, вкусной еды, в конце концов. Почему ему первым делом пришло в голову, что раз кто-то интересуется его прошлым, то нужно рассказывать самую чернуху? «Знаешь, я расскажу. Попозже. Надо самому сначала понять, что из того, что со мной за все эти годы происходило, на самом деле важно». «Резонно. Ну вот, еще недавно хохотали, было весело, а теперь началась какая-то тоска, какие-то самокопания. Надо было что-то с этим делать. Не ради этого он с другого полушария сюда ломился». «Серый, а еда в пансион входит? Я не то чтобы сильно голодный, но перекусить было бы самое то. Или просто скажи, где кухня, я каких-нибудь бутербродов перехвачу». «Бутерброды, ага, как же. Знаю я тебя», — Серый закатил глаза. «Тебя пусти на кухню, ты ее займешь, и как разойдешься. Ты ж как горшок каши из сказки, только человек». «Не, я в отпуске. Готовка в мои планы не входит. А нарезать колбасы — это не готовка», — меланхолично ответил Олег. «Тогда еще минут 40. Подождешь?» «А у нас тут что, запланирован ужин с переменной блюд?» «Было бы, в принципе, неудивительно». «Типа того. Я же тебе говорил про оркестру. Там все будет. И хлеб, и зрелище, и вино». «Ладно, заинтриговал». Серый заулыбался и хлопнул в ладоши. «Ох, ты даже не представляешь, что тебя ждет! Это просто искусство!» Олег широко улыбнулся в ответ. «Ну, я скорее ради хлеба и вина приду. Но искусство тоже пусть будет».